Все ли Будды станут учить тантре? И тут возникает естественный вопрос, означает ли вышесказанное, что все будущие Будды станут проповедовать тантру? Если да, то почему же говорится, что тантрийское учение встречается крайне редко, а из тысячи Будд этой кальпы только трое, один из которых Будда Шакьямуни, учат тантре? Если нет, то как же так получается, что для полного пробуждения все равно нужно вступить на путь Ануттара-йога-тантры? Когда мы говорим, что только трое из тысячи Будд этой кальпы учат тантре, то имеем в виду понятие своего мира. Но ведь согласно учению буддизма существуют и миллионы других мировых систем, помимо нашей. Будды проявляются в самых разных мировых системах, там, где в них нуждаются. Что до бодхисаттв 10 ступени Парамитаяны, обитателей чистой земли Каништха, то нет ни одной секунды, когда бы рядом с ними не было Будд. Я не думаю, что они испытывают хоть малейший недостаток в тантрийских наставлениях.